Пройдя в комнату, я расстегнул ремень, бросив его на кровать, и стал растягивать френч, как вдруг замер. «Вы ничего не слышите?» «Что?» — спросил один из летчиков-инструкторов, отвлекаясь от игры в карты. «Кажется, танковые моторы работают». Договорить я не успел, как соседняя казарма вспухла изнутри от нескольких попаданий осколочно-фугасных снарядов. Там проживала охрана аэродрома, и зазвучала сирена, да было поздно. С огромной скоростью пушки танков выпускали снаряды, первым делом банально уничтожая любое сопротивление, охрану и зенитчиков, а когда закончили, танки дрогнув, стеной пошли на аэродром. Остановить их было уже никому, а те, кто еще был в живых, находились в панике. Командование аэродрома погибло, кто в своих квартирах в казармах, кто в штабе, куда влетело несколько фугасных снарядов. Мы же, при первых звуках выстрелов, упали на доски пола, и сверху нас припорошило битым стеклом из выбитых окон. Казарма сотрясалась от близких разрывов, доски гудели от впивавшихся в них осколков, и подхватив кто вещи, кто что, я лично фуражку, трости и ремень с кобурой, по-пластунски поползли к выходу. «Быстрее!» — скомандовал я, у нас в комнате я был самым старшим по званию. Едва успели мы покинуть комнату и отползти подальше, как в ней разобрался очередной снаряд, что вымел нас из коридора на улицу, и мы покатились по крыльцу, а в комнате начался пожар. Казарма еще пару раз содрогнулась от разрывов, и те явно стали удаляться, наводчики танковых орудий перенесли огонь в другое месте, расстреливая соседние здания. Мы смешались с толпой англичан, тут и летчики, и техперсонал, и выжившие солдаты из охраны, и побежали в сторону казармы, где наши из техперсонала устроились, столкнувшись с ними у хода. Вид у тех изрядно ошалевший, кто полуодет, кто совсем раздет. А я, обратив внимание на это столпотворение вокруг, решил, что это слишком, и крикнул нашим: «Ложись!» Все попадали, а над нами прошелестела первая пулеметная очередь, впиваясь в доски сборной казармы, другие пули сбивали с ног мечущихся англичан. Две тройки, активно стреляя из пулеметов, направились к нам, остальные продолжали уничтожать стоянки самолетов, склад ГСМ и остальные склады, все там горело, взрывалось, и вообще уничтожение аэродромов шло полным ходом, перебежками. «За мной!» Снова успел я скомандовать раньше, чем кто-то из других командиров. Тех, что с мигами прибыли, их было не так и много: 16 техников, оружейников, мотористов, 2 инженера и 2 сопровождающих, один из которых переводчик. Так что их всего 2 десятка и нас 6, и вот мы толпой. Приходилось напоминать о перебежках, о которых большинство имело смутное представление, покинуть территорию аэродрома и укрыться во овражке не так и далеко за границами части. Причем я отметил, что с нами затесалось 3 англичан, рядовые, судя по форме. Осмотревшись, а все пытались перевести дыхание, которое было сбито пробежкой и стрессом, я сообщил: «Укрытие неплохое, немцы сюда не сунутся, их цель аэродром, и похоже нанести как можно больше потерь в людях, судя по тому, как они англичан гоняют. Значит так, пережидаем тут, немцы на аэродроме тоже надолго не задержатся и уйдут, потом выходим, и опознаемся с выжившими. Это те танки, которые вы видели 2 часа назад?» — спросил тот парень-особист, стараясь восстановить сбитое дыхание. «Похоже, да. Зря местные не поверили. Ладно, ты за старшего, а я пробегусь до аэродрома. Товарищ майор», — с возмущением спросил особист, — «что вы удумали?» «Да я зенитку вижу, расчет, рядом с ней лежит убитый. Вроде целая, пару выстрелов сделать успею, пока меня не накроют. Больно уж немцы нагло действуют, надо притормозить». На самом деле все было не совсем так. Точнее, совсем не так. У меня дальность управления амулетом-помощником километр, а танки уже почти закончили крушить то, что находилось на этом расстоянии. Нужно сблизиться с ними, чтобы расширить зону их работы. Работы им еще много, а пожаров на территории стоянок и у казарм хватало. Полыхало так, что наверняка зарево на всю округу видно, да и гул выстрелов из пушек. Тем более тревогу поднять до уничтожения штаба точно успели, я это позволил, и сейчас сюда спешно стягивают ближайшие части, особенно те, что противотанковые. Так что стоит поторопиться, и вот я собирался это сделать. Я с вами, тут же отреагировал особист. Вызвалось еще несколько добровольцев, но мы их притушили, сидеть тут и не двигаться. А вот всех трех англичан забрали, тем более один как раз и был зенитчиком. Я уже провел опрос, где пробежками, а где и ползком мы добрались до зенитки. Это Бофорс была, тут с полкилометра было до нее, от того укрытия, где остальные остались. Зона работы для танков серьезно расширилась, и те ушли дальше, продолжая крушить и поджигать стоянку техники. Пока мы подготавливали оружие и опускали ствол, стоянка самолетов вся полыхала, теперь и не поймешь, сколько самолетов было уничтожено, склады также горели, убитых было множество, немцы как раз гоняли часть выживших на другом поле, там хорошо слышно, как множество пулеметов работало, и когда оружие было наведено и заряжено, я сам сел в кресло наводчика, то сам себе скомандовал: огонь, и попал. Снаряд попал в двигатель, и танк заполыхал, распахнулись люки и наружу вырвались огни пламени, а остальные танки, закончив свою работу, отходили. Мы выпустили им вслед с десятков снарядов, но похоже попаданий не было. Я посчитал, что сделал даже больше, чем рассчитывал, аэродром перестал существовать, техники целой практически не осталось, разве что авто. Из личного состава уцелело едва 10%, остальные были истреблены. Именно так, именно истреблены. Наконец все стихло. Ну почти, в огне продолжали рваться патроны и снаряды на горевших самолетах, да свистели над нами или уходили в небо, так что мы постарались не высовываться. Те трое англичан у зенитки остались, делали вид, что на страже, а вот особист пополз со мной. Это мне не нужно. А я хотел добраться до танков и убрать их в хранилище. Свое те отыграли, можно убирать. Повезло, попался раненый офицер, что громко стонал, и парня я с ним оставил, передав индивидуальный пакет. А пока тот его перевязывал, я и скрылся в стороне. Не в темноте, глупо так считать, зарево таково, что светло как днем. Однако найти машину... Я как раз целенаправленно и двигался за ней, это был тяжелый американский внедорожник Dodge, было нетрудно. Специально оставил его для этого и пулеметным огнем не подпускал к машине никого. Запустив движок, вот так отъехав от аэродрома, гоня перед собой танки, что уничтожили две колонны англичан, что спешили к аэродрому, и отогнав их за холм, боекомплекты все равно к концу подошли, где убрать ее... Труда мне не составило, были и не стало, исчезли. Следы от танковых гусениц я замаскировал тем, что вывел их на дорогу, покрытую щебенкой, пусть теперь ищут их на острове. Вернуться я успел вовремя, добравшись до укрытия, где наши спрятаны были, когда с гулом моторов на дороге появились грузовики с солдатами, бронетранспортерами и танками. Последних было не так и много, но это поначалу. Потом понаехало куда больше. Мы сразу опознались, и один из старших офицеров попросил пока подождать. И только к утру, когда англичане окончательно убедились, что немцы удалились, сейчас настоящая паника по всему острову шла. Искали немцев, в воздухе сотни самолетов висело. Проводя воздушные поиски, нас отправили в другое место. Парни уже изучили порушенные и сожженные скелеты казарм. Там все сгорело, кто не успел одеться и остался в исподнем, им выдали английские технические комбинезоны и ботинки. В общем, что-то из вещей выдали и отправили на другой аэродром, этот уже полевой, всего 30 машин, все харрикейны. Тут нас разместили в палатках и наконец можно было выспаться. И да, меня уже опросили в присутствии сотрудника нашего представительства в Англии, не посольства. Не путайте, и все, что видел, я описал. После этого отпустили, не до меня сейчас, немцы на острове, да еще с бронегруппой. Это же катастрофа. Разбудили меня в полдень, молоденький офицер спешно пытался поднять. В чем дело? садясь на матрасе, спросил я. Эти палатки специально поставили для нас, койки привезти не успели, матрасы армейские прямо на полу расстелили, постельное белье тоже выдали, так что спали с некоторым комфортом. Палатки две были, большие, все разместились наши. Как я понял, что с нами делать пока не ясно, МИГи уничтожены, посольство с нашими на связи, еще решают с британским правительством. Если новые МИГи вышлют, значит остаемся, а если нет, вернут. Будем ждать. Я лично на последнее надеюсь. Ни хрен нам русским, тут на чужбине враждебной делать. Как бы ни скалились вокруг, я видел их настоящее нутро. Чего он лопочет? Зевая сел сосед, один из инструкторов. Так быстро говорит, что я не пойму. Говорит, немец-высотник летит, явно разведчик. Видимо, немцы засекли тот шум, что их десантная бронегруппа устроила, и вот отправила узнать последствия. Приказ командования передает, подняться в воздух и сбить немца. В общем, пошли они к черту, они мне не командиры, пусть сами летят и сбивают, я спать хочу. Да и вообще на аэродроме, как я видел, одни харрикейны, а они больше палубные самолеты, к тому же потолок у них 10 тысяч, я физически не подниму его больше 12. Тут спитфайр нужен, ну или МиГ. Нашим союзникам надо помочь, сказал тот парень-особист. Всем помогать помогалок не хватит, проворчал я по-русски и ответил лейтенанту-англичанину. На аэродроме харрикейны, а на этих истребителях я не смогу сбить немца. Нужен спитфайр. Мы знаем, кивнул тот. Два спитфайр стоят в начале полосы и их готовят к полету. И тут не истребители часть, харрикейны в модификации штурмовиков. Вас отправили от уничтоженного аэродрома в ближайшую авиационную часть. Это казались именно штурмовики. Чуть позже за вами придут машины и перевезут на другой аэродром. Из-за неразберихи и возникла эта путаница. Как по писаному чешет, восхитился сосед. Я бы тебе не советовал так нелицеприятно при этой английской морде говорить. Похоже, тот знает русский не хуже нас. Вон как глазами сверкает и скулами играет. Видимо, и бывших. Зевая, протянул я по-русски, потом переходя обратно на английский. Ладно, господин лейтенант, показывайте, где самолет, я быстро оденусь. Тот поиграл скулами и, четко развернувшись, покинул палатку, а я стал одеваться достаточно быстро, пока парни обсуждали то, что только что было, делая то же самое. Умывшись у умывальников, я устроился в Виллисе, и меня отвезли к стоянке самолетов, дальше облачение в костюм и остальное снаряжение, прямо поверх формы, замена фуражки и трости на шлемофонный парашют. И вот в кабине спита я уже поднимаюсь в воздух. Эта машина все же была получше, чем у погибшего полковника. Не знаю, где его нашли, но аппарат неплохой, хотя пушек тут нет, только крупнокалиберные пулеметы. Немца я догнал и сбил, но на пределе. Долго гнать пришлось, и в конце, когда тот видел, что не уйдет на высоте, пытался уйти с пикированием и набреющим. Не получилось. Нагнал и вбил в морские волны. Рухнул тот в считанных километрах от побережья Франции, а я, и тот второй летчик на спите, направились обратно, поднявшись километра на два. Этот летчик не столько сопровождал меня, сколько все снимал, как я сбил, когда и где. У него вместо пулеметов фотоаппараты стояли. Я сканером сразу это определил, еще когда меня разбудили и вот такую просьбу в виде приказа сообщили. Немцы тоже не могли подобное оставить, тем более разведчик вопил на всех каналах, как его одиночный спит на высоте нагоняет. Так что сейчас над водами Ла-Манша и за моей спиной рубились немцы на мессерах и английские летчики со своими союзниками на разных типах самолетов. Сбитые падали в волны пролива только так. 200 немцев против такого же количества британцев. К последним постоянно подкрепления подходили, немцы рвались, чтобы догнать нашу пару, а эта баррикада из британских истребителей не давала им этого сделать. И не дали, мы ушли. Посадка прошла штатно на том же аэродроме, я сдал машину и снаряжение и прошел к палаткам. Там уже все наши собрались, палатки сворачивает, меня покормили, был поздний обед, остальные уже поели, и устроившись в машинах, два грузовика дали, нас повезли на другой аэродром. На нем я надолго не задержался, вызвали к английскому командованию, там еще и представитель посольства оказался, и даже королевская чета, где меня поздравили с очередным сбитым и наградили, прямо тут же, а наградили крестом Виктории. После небольшого банкета, когда мы обратно катили, один из представителей Союза, что сидел рядом со мной, видя мое кислое лицо, поинтересовался, недовольны наградой, майор. Как мне кажется, у англичан этот орден вполне в почете. Вы знаете, из чего он изготовлен? Из меди, из бронзы. Из бронзы, отлитой из русских пушек, захваченных в Севастополе во время Крымской войны. Так что такое награждение для меня лишь тонкое издевательство со стороны британского правительства и командования. Я лишь один хороший момент тут вижу. Часть нашего русского оружия, пусть и в британской награде, все же возвращается на родину. Дальше мы ехали молча, а на месте узнали, что наконец наше положение прояснилось. Из Союза высылается еще 5 мигри. Мы остаемся. Ладно, на эту ночь у меня тоже планы, хотят англичан войны, они ее получат. Есть пара идей, как еще больше подогреть панику, тех немцы все еще ищут. Буду драконить их, пока те не отправят меня обратно. А по возвращению на аэродром, это тоже полевой был, тут базировались спитфайры, подразделение перехвата, как их называли, я местного командира и попросил полетать, хотел пополнить свой летный навык на новой для меня машине, да и парни инструктора тоже выразили желание. Тот возразил, топлива лишнего нет, но если мы будем заступать на дежурные полеты, то проблем нет. Так и сделали, тем более начальство этому майору дало добро. Нам перегнали 3 новых спита, и мы, облетав их, стали каждый день делать вылеты, по несколько часов. Иногда даже удавалось провести учебный тренировочный бой. 3 дня так прошло, уже было известно, что из Мурманска вышел очередной конвой и там на борту и миги есть. Немцы особо не летали, был один ночной налет, но далеко от нас, там другие истребители работали. Я же, убедившись, что истерия по поводу десантной группы немцев на острове и не думает стихать, зря эти 3 дня ждал, решил, что откладывать больше не стоит и пора действовать. Тем более на спитах, летая на дежурствах, я облетел окрестности на 100 километров в разные стороны, и отлично теперь знал местность, что где находится. Все на карту наносил, когда возвращался, и вот наступила очередная ночь, когда парни уснули, а мы все так же проживали вместе, с технарями в одной казарме, лишь комнаты были разные по 4 человека. Так вот, убедившись, что парни у меня в комнате уснули, я облучил их одним хитрым амулетом, теперь не проснуться до утра, сами точно, будить тяжело придется, а сам не одеваясь, моя форма осталась аккуратно сложенной на стуле, накинул поверх черный комбинезон, между прочим немецкий танковый, и втихую покинув казарму, также и территорию аэродрома, и вызвав мотоцикл-одиночку, погнал в сторону лагеря для военнопленных. Этот был самый крупный на острове, там находилось порядка 2500 военнопленных, именно немцев, итальянцев держали в другом месте, хватало там и летчиков, но основная масса, офицеры и унтер-офицеры, попавшие в плен на Африке или других местах, моряки там были, именно они и были моей целью. По дороге не раз приходилось объезжать посты или патрули, но благополучно достигнув того района, что я и хотел, стал готовиться. Вызвал на поле 12 английских транспортников «Альбермаль», выстроив их в ряд. В стороне достал 10 самоходок штук 3, 10 грузовиков «Опель» со снарядами и топливом к ним. Теперь по танкам достал 8 четверок, 3 тройки, 10 «Ганамагов», 2 зенитные батареи в кузовах машин, батарею легких немецких гаубиц, 2 батареи батальонных минометов, да боезапас к ним в машинах. Вооружение и остального столько, что освобожденным точно пригодится. После этого на немецком броневике я покатил к лагерю. И да, оделся в форму офицера СС, звание гауптштурмфюрер, что соответствовало армейскому капитану. Вполне подходит, трость я убрал, внешность изменил, вот и подкатил к воротам лагеря. Используя руки амулета-помощника, я уничтожил часовых на вышках и патрулей, а потом одним за другим всю оставшуюся охрану. Ее тут без малого батальон было, тоже неплохо, будет чем вооружать пленных, а то у машины я оставил всего 1500 единиц немецкого и английского легкого оружия, у меня больше не было. Рядом никого, лагерь находился обособленно, так что включив прожектора освещения, я активировал амулет-громкоговоритель и сообщил на немецком. «Господа военнопленные, с вами говорит гауптштурмфюрер Мюллер, командир десантных частей СС, что высадились на Британский остров. Повторяю, повторив, что я только что сказал, чтобы разбуженные пленные все хорошо слышали и осознали сказанное, я продолжил. По личному приказу фюрера, вам было решено дать второй шанс, и он у вас есть. Будут только добровольцы, те, кто не желает больше воевать, слабохарактерные предатели, могут остаться в лагере. Страшим офицерам выйти к воротам и получить приказы. Честно сказать, я не особо рассчитывал на сознательность, немцы это не русские, им и тут вполне может быть комфортно, и желание быть подальше от войны, тоже могло ими владеть. Однако спешно одеваясь, почти все пленные начали покидать бараки. Ко мне к воротам протолкнулось десяток старших офицеров, полковники, оберсты и майоры. Вот им я позволил выйти ко мне к броневику и сообщил: «Господа, вам подготовлена техника и вооружение, даже танки, все находятся тут рядом в километре. Нужно сформировать подразделения и, разбив их на три группы, выделить командиров. Для всех групп есть задание. После их выполнения вам разрешается пробиться к побережью, захватить порты и уходить по ночам, желательно по ночам, к берегам Франции. Добавлю, помогать вам больше не будут, все зависит от вас. Это все, что я хотел сказать, все будете делать сами. Это ваш шанс искупить вину попадания в плен. Исключение у летчиков, на поле стоит 12 английских транспортников. Летный состав Люфтваффе важен, их сразу отправим к нашим во Францию, пусть возвращаются в строй и воюют с проклятыми лимонниками, которые подло убили нашего любимого Гитлера. Все ясно. Добровольцы вперед. Все сделали шаг вперед, на что я кивнул, и, достав карту, пригласил офицеров к капоту броневика, где ее расстелил, освещения от фонаря на столбе вполне хватало, и стал отдавать команды и помогать формировать группы, одинаково кастуя вооружение к ним. Два полковника и один оберст теперь будут командовать подразделениями, они и начали формировать их. Те, кто не войдет в эти подразделения, должен прорываться к побережью и, захватив лодки, уходить в сторону Франции. Был также выделен старший офицер-летчик, я с ним поговорил насчет транспортников, уточнив, можно ли будет сделать несколько рейсов, чтобы вывести оставшихся, как летчиков, так и офицеров других родов войск, они нам важны, Третьему рейху. И тот заверил, попробовать можно. Правда, на бреющем, зениток и радаров у британцев хватало. На том и порешили. Всю охрану уже разоружили, собрав оружие, пулеметы с вышек сняли. 650 единиц, было также 6 грузовиков и 3 легковых автомобиля, включая 5 мотоциклов. Часть личного состава на них и доехала до стоянки техники, начав их принимать. Некоторые экипажи сплошь из офицеров были, остальные направились в сторону берега пешком. Вскоре, ревя моторами, 3 моторизованных группы направились прочь, разъезжаясь на перекрестках, до рассвета те должны ударить по разным целям. Кстати, по пути потом освободить еще несколько лагерей военнопленных. Карты я выдал всем с отлично нанесенными на них стоянками британских частей, как и их союзников, где посты и секреты, где что находится. Все обозначения были привычными немецкими сокращениями, а задания у них не самые простые. Двум группам уничтожить крупные аэродромы, другому крупный железнодорожный узел. Последнее не атаковать, можно расстрелять склады с расстояния, главное поджечь и уничтожить. Самоубийственные задания, может кто и выживет. Еще я им указал полевые аэродромы, радарные станции, так же как первоочередные цели, пусть и их посетят. Мой аэродром на карте тоже был. Особенно важные цели именно радарные установки. Транспортники уже улетели, с перегрузом набитые пассажирами. Часть освобожденных пленных остались на месте, те должны вернуться, остальные кто поодиночке, кто группами направились к побережью. Я же укатил на своем броневике, сообщив, что у меня свое задание. Чуть дальше на дороге, переодевшись и сменив транспорт обратно на мотоцикл, я погнал дальше, но в этот раз не объезжая посты, а уничтожая их, чтобы группы засекли как можно позже. Оружие и технику, в основном мотоциклы, даджи и виллисы, я забирал. Зачистив одну дорогу, прокатился еще по трем, где также продуктивно поработал и только после этого вернулся на наш аэродром. Как раз успел перед рассветом, разделся, убрав комбез, и уже спал, когда голова коснулась подушки, да так, что меня едва добудились. А трофеи неплохи: 16 Виллис, 22 Додж, половина с зенитными пулеметами в кузове, и 13 мотоциклов, ну и пяток легких грузовиков, все с постов добытые. Что? Привстав на локтях, сонным взглядом осматриваясь, спросил я. Срочный вылет. Меня разбудила тряска и шум в казарме. В нашей комнате парни быстро собирались, параллельно будя меня. Тревога. Немцы в Англии, новый десант. Всех поднимают, сообщил тот парень-особист, спешно одеваясь. Впрочем, как и остальные, тревогу по аэродрому я тоже слышал, так что вскочив, мельком посмотрев на наручные часы, 3 часа всего проспал, стал быстро надевать форму. Тревога, похоже, не шуточная была, кажется, я пробудил у британцев зверя. Надеюсь, их боевой хомячок не так опасен, как те пытаются показать. Мы наконец закончили и, выбежав из палатки, держа в руках свертки с комбинезонами и шлемофонами, побежали к штабу, куда стекались все остальные. Там точно сказать не могли по ситуации с десантом, да и командование не знало, что происходит. Это полномасштабная десантная операция, или просто рейд, но немцы точно на острове. Уже сейчас британцы несут потери, нападения на аэродромы, на железнодорожную станцию, там сейчас с агонией взрывы, в общем, неразбериха полная. Приказ подняться в воздух, разобраться в обстановке и атаковать немцев, если их обнаружим и точно убедимся, что это они. Приказ есть приказ, вылетели и направились в сторону дымов. Там я удачно подставился под немецкую зенитку, а это уже похоже трофей из местных. Все крыло мне изрешетили и с дымом из мотора я потянул в сторону аэродрома. Не дотянул, планов таких не было, сел на вынужденную на поле у какого-то замка. Не знал, что они в Англии сохранились. Выбравшись из кабины, я помахал рукой парням, что баражировали сверху, мол, все нормально, и направился к дороге, а те на аэродром. На дороге я достал мотоцикл и укатил километров на 10 в сторону. Там на опушке леса, свидетелей нет и это хорошо, достал 2 мессера и 6 лаптежников, снарядил их мощными бомбами, по 500 каждая, советские милашки, и устроившись в кабине ведущего пары истребителей, махнул рукой остальным, взлетаем. Направился я к одной довольно хорошо защитной бухте, где были укрыты английские корабли, мы их тоже защищали. Там было 2 новейших линкора и 4 таких же новейших крейсера, остальное меня не интересовало. Я оттого и достал столько штурмовиков, по бомбе на каждый корабль. Да и сами самолеты мне нужны только для того, чтобы замаскировать уничтожение этих новейших боевых кораблей британского флота и пользование магией стихий, того же огня. Когда мимо пролетать буду, подорву артпогреба, а все спишут на этот налет. Чем план неплох? Ну не люблю я наглов. Вон, их новый премьер-министр еще хуже прошлых, но этот хоть не ставит палки в колеса по поставкам ленд-лиза. А то расслабились тут, немцы все силы на Восточный фронт перекинули и англы с облегчением вздохнули. перекинули свою проблему на другую больную голову, вот и устрою вам ответку от меня лично. Единственная проблема – большое количество самолетов у англичан в небе. Конечно, несколько аэродромов немцы уже посетили и оставили только пепелище, но у наглов авиации еще хватало. К счастью, мне удалось пристроиться в хвосте у одной группы, те нас не видели, а остальные подумали, что мы вместе, не присматривались, и так пролетели часть пути, потом бросили группу прикрытия, снизились и рванули к нужной бухте, на подлете лаптежники набрали высоту, и по одному обрушились на те корабли, что были целью каждого. Я же по зениткам параллельно работал, не только бортовым огнем истребителя, но и магией стихии. И да, я понимал, что из этого вылета штурмовики не вернутся и я их потеряю, и заранее смирился с этим. Поэтому после сброса бомб, ни одного промаха, направил их на разные цели. Два мне уже подбили из зениток, горели, но управление еще было, и их я направил на склады на берегу, со снарядами и глубинными бомбами. По одному самолету на цель. Рвануло красиво, один склад сдетонировал, даже меня тряхнуло. У второго склада подрыва не произошло, но пожар начался. Остальные четыре штурмовика «Камикадзе» направил на новейшие эсминцы, отобрав четыре. Хорошо повредил, двоим ниже ватерлинии, один тонул, другой выбросился на берег, а два других горели. Своего напарника я тоже направил на склад, и пролетев над двумя линкорами и теми крейсерами, что по бомбе получили, подорвал им артпогреба, а то что-то они как-то не торопились тонуть, а мне ждать было некогда. Вот теперь порядок. Мощная боевая группа кораблей перестала существовать. В бухте остались пара устаревших крейсеров, из десяток эсминцев, тоже старых, а я, на бреющем уходя от преследования, полсотни истребителей гнали, лишь довольно усмехался. 3 минуты длился налет на корабли в бухте, но вон сколько истребителей налетело. Тем более дежурное звено над бухтой висело, но оно не помешало, я внезапно появился, а потом поздно было. Сейчас же я смог уйти на скорости, пользуясь вертикальными возможностями моей машины, и пропетляв, на бреющем ушел за лес, и там совершил посадку. Я успел убрать истребитель, и с усмешкой проследил, как британцы активно ищут меня вокруг. Хватит на сегодня, и так за усы бульдога дергал. Поэтому, вызвав додж в британской раскраске, он числился за тем аэродром, где мы впервые попали под атаку танков, и покатил в сторону ближайшего поста. Там на подходе убрал машину, и держал парашют на плече, вышел к ним, опознался нормально. Тем более, оказывается, меня уже искали. И вот на попутной машине отправили к нашему аэродрому. Парни обрадовались, видя, что я вернулся живой и в порядке. А за моим спитом уже отправили машину с механиками. Надеюсь, доедут нормально. А если нет, то не жалко. Это английские техники. Дальше длился юмор в моем исполнении. Я ночами покидал расположение и, доставая разные немецкие артсистемы, обычно минометные батареи, и наносил жесткие точные удары по расположениям разных британских частей. Все радарные установки уничтожил так, и большую часть аэродромов. 6 раз разные порты обстреливал. Однако все закончилось тем, что немцы все же вырвались с острова. Причем британцы их сами отпустили, да еще явно с немалым облегчением, без шуток. А те взяли заложников, угрожая этим, провели переговоры, их и благословили в дорогу. Причем немцы честно отпустили заложников. И да, сейчас еще посмеетесь. Когда один из портов немцы захватывали, то помимо прочего сожгли канадский сухогруз, а на борту у того были миги, что нам направили попутным бортом. Еще через сутки нам поступил приказ возвращаться. Британцам точно было не до нас, тот бы бедлам что был разобрать. Вон 2 дня назад ночью налет был, я не говорю про обычные бомбардировщики, эти бывают появляются, а про высотников. Меня даже не разбили, видимо не вспомнили, и о налете я узнал потом по факту. Мне в Англии уже давно надоело, еще до отплытия сюда назад захотелось, так что я только со счастливой улыбкой встретил это известие. Назад нас на поезде отправили в тот же порт, коим мы прибыли сюда. Там 3 дня ждали попутного борта, пока на нашем же эсминце, который, как я слышал из разговоров матросов, доставил в Англию ящики с золотом, отправились наконец домой. В Англии я, конечно, повеселился, но теперь и такого замечательного прикрытия, как немецкие беглые военнопленные, уже не было, так что домой. А трофеев я все же изрядно набрал. 2 радарных установки в полном оснащении, 1/100 армейских грузовиков, половина имела на вооружении крупнокалиберные браунинги на вертлюге, разные спецмашины, легковушки, внедорожники, мотоциклы, самолеты разных моделей. Единственно, не пополнил запасы морской боевой техники. Ни подлодок больше, ни эсминцев, зато побывал в порту до его обстрела и пополнил закрома 2000 торпед к моей подлодке и запчастей к ней изрядно. Потом все это обстрелял, вызвав пожары и взрывы. Ах да, по той 4 неизвестных мне истребителей. Все же узнал. Новинка американская, что проходит в Англии боевые испытания. «Мустанг» называется. Неплохой высотник, почти на 30 тысяч способен подниматься и вооружен 6 крупнокалиберными пулеметами. Нужно будет ему испытания провести, погонять на разных режимах. Само возвращение прошло практически буднично. Однако все же был один момент: засекли перископ лодки, и звукач ее слышал, начали топить, сбрасывая глубинные бомбы. Это на пути в Англию, доставляя важный груз, капитан не имел права рисковать, на что получил жесткие инструкции: уходить на скорости, а тут отрывался. Старенький угольный эсминец, который еще помнил ее Первую мировую, активно работал, но я видел, немец, а это была семерка, умело маневрируя, уходил то на глубину, то всплывал и шарахался в сторону. Победа осталась за немцами. Использовав весь запас глубинных бомб, мы, вернувшись на маршрут, направились дальше, а вот немцы к себе на базу. Все же потрепало их изрядно. Я не помогал и просто с интересом наблюдал, учась на том, как слаженно работает команда субмарины. Дальше, пройдя Мурманск, там бои неподалеку шли, даже странно, отчего, когда нас отправляя к наглым, там это делали. А направлялись мы в Архангельск, и вот, наконец, родная земля. Конец июля, скоро лето закончится, а я непонятно чем занимался. Ну и поезд на Москву через Вологду и Ярославль. Никто ради нас и не собирался гонять транспортный самолет, вот так по-тихому мы и вернулись обратно. Причем по пути техники с инженерами отпочковались, потом оба инструктора, и в результате в Москву в 00:30 поезд доставил меня, 3 сотрудников советского представительства от наркомата иностранных дел, и того парня-особиста. Именно он, когда мы сошли с поезда, я держал в одной руке новенький саквояж с вещами, купленными в Англии, другой опирался на трость, спросил на перроне: «Кирилл, куда думаешь идти?» «Думаю еще. До наших недалеко, но метрополь ближе. Переночую и в часть отправлюсь. Перед этим, естественно, в генштаб забежав, мне отметиться нужно. А что? Да я тут тоже пока не знаю куда. Может, вместе в гостиницу? А давай». Я был не против, тот явно преследовал какие-то свои интересы, но парень он был неплохой, просто работа такая сволочная. Мы прошли проверку у патруля, комендантский час, именно он и помог с машиной, и доехали до гостиницы. Там заселились, причем помог с этим мой спутник, да так что нас поселили в 2-местном номере, хотя другие ютились в 5, а то и 6, тут и такие были. Я сразу разложил вещи и, прихватив гостиничное полотенце, нам выдали, направился в душ, он в конце коридора был. Чуть позже и сосед по комнате присоединился, в соседней кабинке напевая отходил от дальней дороги, смывая с себя все. В принципе, я делал то же самое, а вскоре в свежем белье, у меня с собой было, купил в Англии, уже спал на кровати. Форму свою и белье отдал горничной, утром все чистое предоставит, и обувь тоже. Награды перед этим я снял. Разбудил меня грохот за стеной, похоже, что-то тяжелое уронили, и мат. Я недовольно завозился, соседняя кровать тоже протестующе скрипнула, и накрыл голову подушкой, пытаясь снова уснуть. Куда там, до неприятного бодрый сосед, убежав в туалет и вернувшись, начал меня будить, мол, на завтрак пора. Ну вот что тебе не спится, простонал я, когда еще будет такая возможность? Да ты что, а завтрак в самом Метрополе? Я в этом ресторане ни разу не был, хочу оставить о нем приятные воспоминания. Давай вставай, я твою форму и обувь уже получил. Садист, сделав мировую скорбь, я встал и направился умываться, заодно и зубы чистить. Зубная паста в Англии неплоха, целую коробку купил, как и щеток. Я даже побрился, делая это неспешно, явно заводя соседа, ну и когда был готов, награды на френч вернул, мы направились вниз, в ресторан. Горничная уже приняла у нас заказ и сообщила его куда нужно, поэтому нам осталось назвать свои фамилии на входе, потом нас усадили за свободный столик, и на стол все заказное быстро было доставлено. Смотри, у того капитана слева, нашивка золотистая на груди, подбородком указал я на артиллериста, что сидел за два столика от нас с девушкой. Что, что-то новенькое появилось, а мы не знаем. На самом деле я знал, что это нашивка за ранение, но раньше они были не положены, а сейчас, видимо, ввели. Золотистое, тяжелое ранение у капитана было, как у меня. Нужно уточнить, мне нужно будет носить на форме такой отличительный знак или нет, или до введения этого приказа в устав, все что до, не считается. Наши могли такой маразм придумать. Действительно, мой сосед задумчиво посмотрел на того. Капитан заметил наш интерес и посмотрел на нас, узнал меня, удивленно заморгал, а потом, что-то шепнув своей девушке, подал ей руку и подошел к нам. А мы за столик их пригласили. Отличная пара оказалась. Они праздновали свою свадьбу. Разговорились, про нашивки узнали. Ну да, пару недель назад и ввели, уже после нашего отбытия в Англию. Ну а в остальном хорошо пообщались. Я им бутылку вина презентовал на память. Позавтракав, мы вернулись в номер и, сдав его, с вещами направились в главное управление кадров Красной Армии. Они находились там же, где и генштаб. Тут пришлось задержаться. Мой 27-й полк был на переучивании, на Ла-5, а у меня стоит отметка оставить в 6-м авиационном истребительном корпусе ПВО, вот в его отдел кадров меня и направили. Явится до утра завтрашнего дня, то есть времени у меня еще сутки. Там решат, куда назначить. Поэтому, поставив отметку, что командировка закончена, я покинул здание, сосед так и не появился, и направился прочь. Проехал пару остановок, и хотел сменить маршрут, как на остановке меня окликнули, причем очень хорошо знакомым голосом.